Жорж Санд. Лис, попавший в западню. Примечание. Автор «Лиса, попавшего в западню» Шарль Нодье, 1780-1844 годы, поначалу не соглашался на просьбу Этцеля написать что-нибудь для сцен, ссылаясь на преклонный возраст и болезни. 25 сентября 1841 года он жаловался издателю: «Я сам живу сейчас исключительно животной жизнью, но это нисколько не поможет мне говорить от лица животных. Какому бы животному я не предоставил свой стиль, я рискую оказать ему дурную услугу. А с нынешними животными нужно обходиться осторожно. Никогда не знаешь, кем они могут стать». Но Ди в самом деле был уже не молод и не слишком здоров. Жить ему оставалось всего 3 года. По-видимому, именно поэтому рукопись «Лиса» написана рукой его дочери Мари Менесьи Нодье, что, однако, не дает оснований сомневаться в авторстве писателя. Конец примечания. Этот анекдот извлечен из бумаг орангутанга, члена многих академий. Примечание. Уточнение, необходимое для того, чтобы соответствовать, так сказать, условиям игры, предложенной Этцелем, и вести повествование от лица какого-нибудь животного. В дальнейшем так называемый звериный характер повествования ничем не дает о себе знать. Конец примечания. «Нет. 1000 раз нет», — вскричал я. «Никто не сможет сказать мне, что я избрал героем моей фантазии животное, которое презираю и ненавижу, зверя подлого и прожорливого, чье имя сделалось синонимом коварства и плутовства. Одним словом, лиса». «Вы ошибаетесь», — перебил меня некто, о чем присутствии я совершенно позабыл. «Надобно сказать, что я веду уединенный образ жизни, и уединение мое нарушает лишь одно праздное существо из породы, до сих пор не описанной ни одним естествоиспытателем. Существо, которое я мало утруждаю какими бы то ни было поручениями, и которое в тот момент, когда начался наш разговор, пыталось притвориться занятым хоть чем-то, и потому делала вид, будто наводит порядок в моей библиотеке, пребывающей, впрочем, в порядке, совершенно идеальном. Потомки, быть может, удивятся тому, что у меня имелась библиотека, однако им придется удивляться стольким вещам, что, надеюсь, моей библиотекой они займутся лишь в часы досуга, если, конечно, у них еще останется досуг. Существо, которое меня перебило, могло бы, пожалуй, быть названо домашним гением. Однако, хотя гении нынче на редкость, домашних среди них не водится, и мы, с вашего позволения, поищем для моего собеседника другое название. Примечание. Нодье обыгрывает двойное значение слова «гений». Гений места, дух-покровитель римлян, genius loci, и романтический гений. Таковыми в романтическую эпоху готовы были считать себя едва ли не все творцы. Конец примечания. «Клянусь честью, вы ошибаетесь», — повторил он. «Как?» — возмутился я. «Неужели любовь к парадоксам, в которой вас так часто упрекали, доведет вас до того, что вы станете защищать эту проклятую и бесстыдную породу? Разве вы не понимаете моего отвращения? Не разделяете моей неприязни?» «Видите ли», — сказал Брелок, — «назовем его Брелок», опершись о стол, причем лицо его приняло наставительное выражение, которое ему очень шло. «Я полагаю, что дурные репутации порой бывают так же незаслуженны, как и хорошие, и что порода, о которой мы толкуем, или, по крайней мере, один из представителей этой породы, с которым я был близко знаком, стал жертвой подобного заблуждения. Примечание. Брелок. По-видимому, от французского выражения «battre la breloque» – «нести околесицу». Одна из ипостасей авторского «я» в стернианском романе «Нодью» – «История богемского короля и его семи замков», 1830 год. Авторский рассудок – странное и капризное создание, смешной набросок, который никогда не будет закончен, существо вечно хохочущее, вечно поющее, вечно насмешничающее, вечно подшучивающее. Конец примечания. «Значит, — осведомился я, — вы исходите из вашего собственного опыта. Вы совершенно правы, сударь. И если бы я не боялся растратить ваше драгоценное время, я попытался бы рассказать вам эту историю самым правдивым образом». «Согласен. Но что вы этим докажете?» «Ровно ничего». «Тогда в добрый час. Садитесь вот в это кресло, и если я засну, слушая вас, не умолкайте, прошу вас. Это может меня разбудить». Угостившись табаком из моей табакерки, Брелок начал так. «Вам, конечно, известно, сударь, что, несмотря на дружеские узы, связующие меня с вами, я не подчиняюсь вам как раб, ибо это стеснило бы нас обоих, и располагаю своими часами досуга, которые употребляю на то, чтобы размышлять о самых разных предметах. Вы же располагаете своими, которые употребляете на то, чтобы не размышлять ни о чем. Так вот, свои свободные часы я провожу самым разным образом. Случалось ли вам когда-нибудь ловить рыбу удочкой?» «Да», — отвечал я. «Вернее сказать, мне часто случалось усаживаться в подобающем наряде на берегу реки и просиживать там от восхода до заката. У меня была великолепная удочка в серебряной оправе, не уступающая в роскоши восточному ятагану, однако несравненно более безопасная. Увы, я провел у реки много счастливых часов и сочинил много дурных стихов, но ни разу не поймал ни одной рыбы». «Рыба, сударь, есть порождение фантазии, не имеющее никакого отношения к счастью, какое испытывает настоящий рыбак. Мало кто понимает, в чем прелесть этого удивительного занятия, и как могут люди, не испытывая ни малейшего нетерпения, из года в год питать одну и ту же смутную надежду, сидя в тишине у одной и той же прозрачной воды, ведя одно и то же существование, праздное, но не бездельное, и так без конца, ибо с какой стати рыбаку умирать?» Я кивнул. «Как я уже сказал, мало кто это понимает», — продолжал он, «ибо среди множества людей, предающихся этому занятию, большинство держат удочку точно так же, как держали бы любой другой предмет, и также мало задумываются о том, что делают, как если бы они не ловили рыбу, а читали книгу или рассматривали картину. Такие люди, сударь, число которых, заметьте, ужасно возросло в последнее время, портят самые прекрасные вещи в мире». «Это правда», — согласился я. Брелок не привык к такой покладистости с моей стороны. Он почувствовал себя польщенным. «Сударь», — сказал он весьма самодовольным тоном, «хотя по моему виду этого и не скажешь, мне доводилось размышлять о самых разных вещах. Если бы я записывал все те нелепые идеи, какие приходят мне в голову, я завоевал бы репутацию великого человека, и эта репутация не была бы незаслуженной». «Кстати, о незаслуженных репутациях. Вернемся к обещанной истории Лиса. Вы злоупотребляете данным вам позволением надоедать мне этой историей и надоедаете другой. Это нечестно». «Все это, сударь, ничто иное, как хитро придуманный обходной маневр, призванный возвратить нас к тому, с чего мы начали. Теперь я всецело к вашим услугам и позволю себе задать вам один единственный вопрос. Каково вы мнение об охоте на бабочек? Как, несчастный? Неужели вы станете донимать меня разговорами обо всех зверях, которые населяют землю и море, за исключением того единственного, который меня интересует? Вы забываете о его ужасном характере. Вы не умеете разглядеть под маской, скрывающей истинную сущность этого лицемера, злодея, который соблазняет бедных курочек, морочит глупых ворон, поражает надутых индюков и пожирает ветреных голубей. Он стережет жертву, поджидает ее, не может без нее обойтись. По вашей милости этот зверь теряет время, да и я тоже. «Какая клевета!» — отвечал он кротко. «Впрочем, я надеюсь отомстить всем врагам лиса, доказав, что если в дело вмешивается любовь, и лисам случается быть бесконечно неловкими, неумными и нелепыми. Однако я имел честь задать вам вопрос касательно вашего мнения об охоте на бабочек, и теперь возвращаюсь к нему снова». Я нетерпеливо махнул рукой, но он в ответ бросил на меня жалобный взгляд, который совершенно меня обезоружил. «Да и кто способен устоять перед очарованием охоты на бабочек? Уж, конечно, не я». Примечание. Но Дье с юности был страстным поклонником и неплохим знатоком энтомологии. Его первый печатный труд назывался «Рассуждение о назначении усиков у насекомых и об их органе слуха», 1798 год. А в 1801 году он выпустил энтомологическую библиографию, которую одобрил сам Ламарк. В сказочной повести «Фея хлебных крошек», 1832 год, устами главного героя Мишеля Плотника, но Дье произносит настоящую похвальную речь бабочкам, элегантнейшим и любезнейшим созданием, чей полет – зрелище, достойное украсить сновидения великодушного человека. Нодье, «Фея хлебных крошек», Москва, 2006 год, страницы 197-198. Нодье был уверен, что насекомые удались Творцу куда лучше людей. В статьях 1830-х годов Нодье регулярно возвращается к теме насекомых и даже называет их возможными наследниками человека, которые займут его место после того, как род человеческий придет к своему концу. В 1832 году в рецензии на книгу Мюльсана «Письма к Юлии об энтомологии» Нодье изложил план маленького, естественно, исторического романа о насекомом по имени Грандисон, имя, так сказать, бесподобного заглавного героя романа Ричардсона, который умирает и воскресает из мертвых, а также обладает массой замечательных способностей. Летает, строит города, роет туннели, подает световые телеграфические сигналы. А в сказке «Человек и муравей» 1837 года муравей выступает мстителем за всех животных, обиженных человеком, и губит воздвигнутый человеком город Библос. Конец примечания. Я имел неосторожность ему это показать. Брелок, весьма довольный, взял следующую понюшку табаку и поудобнее устроился в кресле. «Я счастлив удостовериться, сударь», — сказал он доверительно, «что вы предаетесь наслаждениям истинно прекрасным, истинно совершенным. Знаете ли вы человека более счастливого и одновременно более достойного уважения своих сограждан, нежели тот, кто ранним утром, задыхаясь от радости, рассекает сачком высокую траву и носит в петлице подушечку с длинными булавками, дабы ловко накалывать на них порхающих в эфире крылатых насекомых, не причиняя им ни малейшей боли, ибо ни от одного из них никто никогда не слышал жалоб. Что до меня, то никому не испытываю я такого полного доверия, такой безраздельной приязни, одним словом, такого почтения, как к этому человеку, рядом с которым желал бы прожить до скончания дней. Но теперь речь не об этом. Боюсь, что мы сильно отклонились от предмета нашей беседы. Я боюсь этого по меньшей мере так же сильно, как и вы. Вернусь же к тому, с чего мы начали. Чтобы не говорить об охотнике вообще, ибо вам это явно не доставляет удовольствия, я позволю себе, с присущей мне скромностью, коснуться моей собственной особы. Однажды я был всецело поглощен охотой. Охота же вовсе не похожа на рыбную ловлю, о которой мы говорили только что. Я поднялся, чтобы уйти, но он мягко удержал меня. Не сердитесь, я упомянул рыбную ловлю только для сравнения, или вернее, чтобы обратить ваше внимание на разницу двух занятий. Рыбная ловля требует совершенной неподвижности, тогда как на охоте, напротив, требуется постоянно пребывать в движении. Останавливаться опасно, можно подхватить простуду. «И этим вся добыча может ограничиться», — прошептал я с большим раздражением. «Поскольку я не думаю, чтобы вы придавали хоть малейшее значение остроте, которую только что отпустили, и которая отнюдь не нова, я продолжу свой рассказ. Итак, однажды в горах Франш-Конте я пустился в погоню за чудесным Аполлоном, и погоня эта завела меня на небольшую опушку, где я остановился, чтобы перевести дух. Я решил, что Аполлон воспользуется этим мгновением, чтобы ускользнуть от меня навсегда. Однако он, от того ли, что был нагл и насмешлив, или от того, что долгая дорога утомила и его, опустился на ветку какого-то высокого и гибкого растения и сидел там, словно бросая мне вызов. Я возмутился и, собрав все оставшиеся силы, изготовился, наконец, поймать его. Я подбирался к нему, крадучись, на цыпочках, не сводя с него глаз. Поза моя была столь же неудобной, сколь и нелепой, зато сердце объято волнением, которое вам будет нетрудно вообразить. И вдруг глупейший петух, прогуливавшийся поблизости, затянул визгливым голосом свою несносную песню. Аполлон улетел, и я не мог его в этом упрекнуть, ибо и сам охотно последовал бы его примеру. Тем не менее я был безутешен из-за потери прекрасной бабочки. Усевшись под деревом, я осыпал проклятиями бессмысленную птицу, которая только что похитила у меня добычу, стоившую мне стольких пленительных иллюзий и стольких вполне реальных трудов. Я грозил петуху всеми возможными смертями и, признаюсь, с отвращением, в ярости своей дошел до того, что обдумывал намерение извести обидчика отравленными хлебными катышками. В ту самую пору, когда я наслаждался этими преступными мечтаниями, чья-то лапа легла мне на плечо, и я увидел глядящие на меня кроткие глаза. Передо мной, сударь, стоял молодой лис самой пленительной наружности. Облик его мгновенно вызывал приязнь. Взгляд обличал благородство и прямоту характера, и, несмотря на предубеждение против этой злосчастной породы, от которого я не был свободен тогда, как не свободны от него вы теперь, я не мог не проникнуться симпатией к представшему передо мной существу. Чувствительный зверь услышал проклятия, которыми я, объятый жаждой мести, осыпал петуха. «Не делайте этого, сударь!» — сказал он мне так печально, что я чуть было не заплакал, ведь она умрет от горя. Я не совсем понял, что он имеет в виду. «Кто она?» — переспросил я. «Пеструшка», — тихо ответил он. Это мало что мне разъяснило. Но я догадался, что здесь замешана какая-то любовная история. Между прочим, я всегда был от таких историй без ума. А вы? Зависит от обстоятельств, сказал я, тряхнув головой. Ну, если это от чего-нибудь зависит, значит, вам они не нравятся. Но вам придется либо выслушать историю любви Лиса, либо объяснить мне, почему вам не нравятся любовные истории. Я охотно объяснил бы вам это, если бы не боялся вас обидеть. Однако я предпочитаю мужественно смириться с выпавшей мне участью и выслушать вашу историю. От скуки еще никто не умирал. Так говорят, но доверять этим словам не стоит. Я знаю людей, которых скука едва не свела в могилу. Возвращусь к моему лису. «Сударь», — сказал я ему, — «мне кажется, что вы несчастны, и судьба ваша живо меня интересует. Поверьте, я буду очень признателен, если вы прибегнете ко мне как к испытанному другу и сделаю все возможное, чтобы вам помочь». Растроганный этой сердечной речью, он схватил меня за руку. «Благодарю вас», — сказал он. «Горе мое такого рода, что никто не может меня утешить, ведь никто не властен сделать так, чтобы она полюбила меня и разлюбила его». «Вы говорите о пеструшке?» — осторожно спросил я. «О пеструшке», — подтвердил он со вздохом. «Самая большая услуга, какую можно оказать влюбленному, если невозможно излечить его от любви, это его выслушать. Нет никого более счастливого, чем несчастный влюбленный, повествующий о своих невзгодах. Убежденный в правоте этих истин, я попросил Лиса рассказать мне все без утайки и без труда заручился его доверием. Все влюбленные доверчивы. Сударь, обратился ко мне мой трогательный четвероногий знакомец. «Раз вы так добры, что хотите услышать от меня некоторые подробности моей печальной жизни, мне придется начать издалека, ибо несчастье преследует меня едва ли не с самого рождения. Хотя своим появлением на свет я обязан хитрейшему из лисов, ни одного из его талантов я не унаследовал. Воздух, которым я дышал, весь напитанный злобой и лицемерием, был мне тягостен и отвратителен. Лишь только я получал возможность предаться моим собственным склонностям, как принимался искать общество животных, наиболее противных моей породе. Мне казалось, что таким образом я мщу лисам, которых я ненавидел, и природе, которая наделила меня вкусами, столь мало согласными со вкусами моих братьев. Большой бульдог, с которым я подружился, научил меня любить и защищать слабых. Часы напролет я внимал его наставлениям. Добродетель обрела в его лице не только страстного поклонника, но и ревностного последователя. Впервые я увидел, как он переходит от теории к практике, когда он спас от смерти никого иного, как меня. Глупейший из всех лесничих королевства застал меня в винограднике своего хозяина, куда в невыносимо жаркий день привело меня желание отдохнуть в холодке и отведать винограда. Лесничий имел подлость задержать меня и отвезти к хозяину усадьбы, который занимал высокую должность в муниципалитете и имел грозный вид, приводивший меня в трепет. Впрочем, сударь, этот сильный и гордый зверь был в то же самое время лучшим из животных. Он простил меня, пригласил к своему столу и, помимо пищи телесной, коей он жаловал меня с безграничной щедростью, доставил мне и пищу духовную, преподав уроки мудрости и нравственности, плод чтения прославленных авторов. Я обязан своему наставнику всем, сударь. Чувствительностью сердца, изощренностью ума и даже счастливой возможностью беседовать нынче с вами. Увы, я до сих пор не убежден, что должен быть ему признателен за то, что он сохранил мне жизнь. Но оставим это. Множество печалей и бедствий, о которых я не стану распространяться, ибо они не представляют для вас ни малейшего интереса, каждодневно омрачали мое существование вплоть до той сладостной и роковой минуты, когда я всем сердцем полюбил создание, на взаимность которого, казалось, не мог питать ни малейшей надежды из-за вражды наших двух семейств. Уподобившись Ромео, я, к несчастью, оказался не так счастлив, как он. Я любил, но меня не любили. Не в силах сдержать изумление, я перебил его. «Кто же?» — воскликнул я. «Та бессердечная краса, которая пренебрегла любовью столь пылкой? Кто тот идеальный герой-триумфатор, которого предпочли вам? Ведь, как я понял из ваших слов, пеструшка любит другого». «Это краса, сударь», — отвечал он, стыдливо потупившись, — «курица, а соперник мой — петух». Я смутился. «Сударь», — сказал я ему настолько спокойно, насколько мог, — «не сочтите, что недавняя стычка с этим животным хоть сколько-нибудь влияет на мое к нему отношение. Это было бы ниже моего достоинства. Однако всю свою жизнь я выказывал столь глубокое презрение к существам его породы, что даже не испытая вполне естественного сочувствия к вашим невзгодам, я проклял бы привязанность пеструшки к этому созданию. В самом деле, есть ли на свете существо более глупо напыщенное и напыщенно глупое, более эгоистичное и самовлюбленное, более пошлое и низкое, чем петух, чья тупая красота обличает все эти свойства? Из всех известных мне созданий петух самое уродливое, ибо самое бессмысленное. Многие курицы не разделяют вашего мнения, сударь, сказал мой юный друг со вздохом. И любовь пеструшки есть прискорбное доказательство того превосходства, какое дает авантажная внешность в сочетании с огромной уверенностью в себе. Поначалу, введенный в заблуждение собственной неопытностью и безмерностью моей любви, я надеялся, что моя глубокая, безграничная преданность рано или поздно будет оценена той, которая ее внушила, что мне поставят заслугу хотя бы ту победу, какую безрассудная страсть помогла мне одержать над моими естественными склонностями. Ибо, как вам известно, сударь, я не был рожден для подобного чувства. И хотя образование существенно изменило мои инстинкты, тот факт, что я сообщил привязанности лиса к курице, носящей, как правило, характер сугубо материальный, известную одухотворенность, заслуживал, как мне кажется, хоть какого-нибудь поощрения. Однако счастливая любовь безжалостна. Пеструшка наблюдает за моими страданиями, не испытывая ни малейшего раскаяния и, пожалуй, почти вовсе их не замечая. Соперник же мой извлекает из них пользу, ибо там, где можно выказать фатовство и заносчивость, он всегда будет первым.